позволяет украсть доминанту у живого существа. Селекционер позволяет встраивать доминанты в другие живые организмы. Питомцы властелина каши. Галина. Мимо. Старшина Огнев. А еще у властелина каши есть немного артефактов. Пространственное кольцо на 8 ячеек. Перо Феникса. Леший, он же Леха. Фамилия и отчество неизвестны. Возраст 8 лет. Не женат. Характер вспыльчивый. Готов зарубиться с кем угодно и где угодно. Получил в дар следующие доминанты. Бытовые. Танцор 3 ранг. Демонические животные. Падальщик 1 ранг, ускоренная реакция 2 ранг, Артем Прохоров, он же рядовой свинина, возраст 8 лет, не женат, характер скверный, любит сарказм и оспаривать приказы, если бы хватало силенок, то сам бы с радостью занял место лидера, получил в дар следующие доминанты, физические, острый слух 2 ранг, Макар, он же Китаёза, фамилия и отчество неизвестны, возраст 8 лет, не женат, характер скрытный. Любит делать различные пакости всем, кто достает его лично или окружающих. Прикрывает свои пакости высшей справедливостью. Получил в дар следующие доминанты. Физические. Гибкий позвоночник 2 ранг. Сергей Чевычалов, он же Серый. Возраст 8 лет. Не женат. Характер уравновешенный. Тренируется до изнеможения, желая стать настолько сильным, чтобы больше никто не посмел навредить ему или его близким. Слово «честь» для него не пустой звук. Получил в дар следующие доминанты, физические, острый нюх 1 ранг, ускоренная регенерация 1 ранг, мезоморф 3 ранг, артефакты, топор с черным солнцем на обухе, глава 19. От деревни Змеевка в сторону Ленска шли две дороги, одна с пиками точеными, ха-ха, нет, конечно, но суть очень схожа. Первый путь представлял из себя жуткую смесь размытой проселочной дороги с обилием грязи и луж, в которых можно было утонуть без особого труда. Вторая же была асфальтированной, но нужно было сделать полуторакилометровый крюк, чтобы выйти на прямую траекторию к Ленску. Мы, ребята не гордые, так и поступили. Пошли по асфальту, так как тащить паучью тушу через грязищу невозможно чисто физически. Хитиновый панцирь шаркал по асфальту, оставляя позади зеленоватые следы. Ветер безжалостно дул в лицо, а тучки потихоньку сгущались. Того и гляди, дождь пойдет. Радует, что скоро наступит зима, и тогда мы сможем передвигаться на лыжах. Так и быстрее, и сил уходит меньше. Все, давай меняться. У меня уже руки отваливаются. Пожаловался Макар и отпустил паучью лапу. Многовато у тебя ума, раскосый. Мы ж договорились, что каждый километр меняемся. Так что хватай эту пакость и тащи, ухмыльнулся Леший. Да, Макар, давай, нам с тобой до поворота дотащить, и все. Их очередь, вытерев пот со лба, сказал Артем. А вам не показалось странным, что Ленск охраняют только со стороны моста? Остальные направления не так хорошо укреплены, как будто с них не ждут нападения, подметил я и использовал всевидящее око. Как и говорили вольные разломщики, они вычистили эту местность. Поблизости я не видел тварей, кроме тех, что мы убили. Одно дело недооборотни, они как кочевники, сегодня здесь, завтра там шастают в поисках пищи. Но пауки-то ведут оседлый образ жизни. Как так вышло, что разломщики их не заметили? Может, они и остальные направления еще сильнее заминировали и теперь не переживают о нападении? Предположил Леший. Надеюсь, что так, кивнул я, и мы продолжили путь. На повороте в сторону Ленска ребята поменялись, и паучиху теперь потащили Сергей и Леший. Может, бросим ее нахрен? Пропыхтел Леший. Пока мы эту пакость дотащим, от нее ничего не останется. Не филонь, а тащи, рыкнул на него Прохоров. Там только кровь подтекает, а хитину, хоть бы хны, крошиться даже не думает. А как же поговорка «всех денег не заработаешь»? Тяжело дыша, спросил Сергей. Не заработаешь, согласился я, но можно постараться это сделать. Я улыбнулся, а потом, как и Артем, стер пот со лба. А ты че потеешь-то? Спросил Артем. Вроде, налегке идешь. Ага, блин, налегке, хмыкнул я. Амана утекает бурной рекой. В кольце 8 ячеек, а чтобы туда поместить большее количество туш, пришлось поднапрячься. Слыхал я о таких предметах. Говорят, и правда кучу маны жрут, поддержал меня Сергей. Я подмигнул ему, а потом перевел взгляд на Прохорова. Если хочешь, выброшу 4 паучьих туши, и как раз каждому из нас достанется по одной. 5 туш тащить ведь легче, чем одну, верно? Ехидно предложил я. Не-не, все хорошо, давай, держись там. Ленск совсем близко, подбодрил меня Артем и потер онемевшие от напряжения предплечья. Мы прошли еще километр, а потом замерли после фразы. «Да ну, нахер», — выдохнул Макар и указал вперед. «Аномалия? Серьезно?» Я пригляделся и заметил растительность, похожую на тополиный пух грязно-серого цвета. С расстояния сложно определить, но кажется, он поднимался вверх сантиметров на 20 и покрывал не только землю, но и асфальт. Эту гадость называли в простонародье «жгучка», «изжога» и даже «жиган», а официальное название было «жгучий пух». Не знаю, знакомы ли вы с последствием контакта с борщевиком, но жгучка могла нанести поражение раз в 10 сильнее. Мягкий пух при контакте с ним выбрасывал в воздух облако мелких спор, которые обжигали все на своем пути. Кожу, слизистую глаз и носа, забирались под одежду. Одним словом, получить химический ожог, несовместимый с жизнью, было плевым делом. В академии говорили, что двигаясь очень медленно, можно наступать на пух и он не выстрелит споры. Вот только преподаватель был в этом не уверен, так как сам проверять подобное утверждение не отважился. Да и что тут проверять? Вот она причина, почему воровцы обороняются только со стороны реки. Сюда-то никто в здравом уме не сунется. У этой аномалии была уж совсем неприятная особенность. Она не боялась огня. Тополиный пух можно было подпалить, и он бы вспыхнул ярче солнца, сгорев за считанные секунды. А с этой пакостью подобным образом не справится. ХММ может призвать голима и попросить их протоптать нам дорожку. План хороший, вот только нет гарантии, что ветер не подует в нашу сторону. Умереть от пыльцы будет обидно. И знаете, что? Нам пришлось пиликать обратно. Сперва пересечь реку, потом через лес 2,5 километра волочь паука до асфальтированной дороги, попутно прогулявшись по раскисшей пашне. А когда мы выбрались на асфальт, случилось лучшее из того, что могло произойти. У меня кончилась мана. 3 туши материализовались в воздухе и рухнули на асфальт, расплескав по нему зеленую жижу. «Ты же говорил, что тратишь ману на транспортировку 4 туш», — заметил Прохоров и, скрежетнув зубами, уставился на меня. «Упс». Немного обсчитался, улыбнулся я и пожал плечами. «Засранец», — фыркнул Артем. «Что ты сказал?» Мгновенно посерьезнел я, ведь утратить авторитет – дело секундное, а вот вернуть его совсем непросто. «Ничего». Артем нахмурился и отвернулся. «До города еще 6 километров. Как будем?» Начал было он интересоваться, как дальше тащить паучьи туши, но вопрос тут же отпал. «Чертов монстр!» – усмехнулся Прохоров, видя, как я схватил сразу 2 пауков за лапы и поволок в сторону Ленска. Мышечное усиление работало. Да еще как, раньше я бы умирал, волоча 1 паука, а сейчас, пусть с огромным трудом, но волоку сразу 2. Причем помогает мне не только доминанта усиления мышечных волокон, но и химерическая регенерация. Интересно, каким образом? Все чертовски просто. Под большой нагрузкой рвутся мышечные волокна и выделяется молочная кислота. Скопившаяся в мышцах молочная кислота вызывает жжение, боль в мышцах, слабость, болезненность движений, повышение температуры тела, а все из-за повреждения мембран мышечных клеток, после чего клетки распадаются, а высвобожденная жидкость образует отечность. Сейчас же регенерация устраняла все повреждения еще до того, как они начнут мне мешать. Правда, даже так я был вынужден останавливаться через каждые 0,5 километра, чтобы подождать ребят. Но я не просто ждал и наслаждался их страданиями, я еще и жрал. Да, сейчас слово «кушал» неприменимо, так как чертова регенерация требовала очень много питательных веществ, и приходилось их откуда-то брать. Как вы понимаете, жрать пришлось паучье мясо, на вкус напоминает речных раков. Эх, сейчас бы еще пивка. Стоп, я же несовершеннолетний, а жаль, шли мы недолго. 6 часов. Добрались к Ленску как раз к моменту, когда солнце начало прятаться за горизонт. Хвала небесам за то, что мы успели до темноты, а также за то, что дождь так и не начался, иначе нам пришлось бы бросить добычу. Наконец-то, я думал, сдохну, пропыхтел Леша и плюхнулся на задницу. Надеюсь, лавка Шульмана еще работает, так как я сожру все, что смогут нам продать в пьяном козле, решительно заявил Макар, упав рядом. Чего расселись, идите за мной, в Ленске отдыхать будем, заявил я, а после переместил 3 пауков в пространственный карман. За 6 часов пути маны восстановилось достаточно для того, чтобы я успел перенести груз через минное поле. Оставшегося паука я зашвырнул себе на плечи и понял, что его чертовы лапы волочатся по земле. Пришлось оторвать их и отдать ребятам. Не хотелось бы, чтобы эти обрубки случайно активировали мину и отправили нас к праотцам. Оказалось, что волочить по асфальту туши двух пауков куда проще, чем нести одну на себе. Избавившись от лап твари, я облегчил ее вес килограммов на 10, благодаря чему кое-как переставлял ноги, обходя по памяти расставленные мины. Но только я собрался сделать новый шаг, как со стороны Ленска какой-то полудурок врубил прожектор. Яркий свет ударил по глазам, заставив меня зависнуть на одной ноге. Перед глазами белое пятно, не вижу, куда ступать, а эта зараза еще и орет в громкоговоритель. «Щеглы, куда претесь, баран тупорылый, выруби свой фонарик, пока я тебе его в задницу не затолкал», — заорал в ответ леший. «Вот же, дурень, мы в Ленске на птичьих правах, но, в целом, понимаю его негодование. Будь я на пике своих сил, то мигом бы потушил и прожектор, и придурка, светящего нам в лица. Барс дал добро на наше проживание в Ленске. Если какие-то проблемы, обращайся к нему», — поддержал я, стараясь сгладить углы. «А то ведь этот полудурок пальнет из пулемета, и наши ошметки полетят во все стороны. Потом просто скажет Барсу, что сумерки были, и не понял, кто там шарится в темноте. Вы мне еще погрызайтесь, сопличье», — выкрикнул дозорный, но прожектор таки отвел в сторону. Проморгавшись, мы продолжили путь, и как только вышли за минную полосу, тут же наткнулись на любителя фонарей. Бородатый мужик с прищуром и спичкой в зубах крутил на пальце левой руки пистолет, а в правой держал керосиновую лампу и мерзко улыбался. «Ну, кто из вас, крысеныши, мне хамил?» Его оскал в свете лампы выглядел жутковато, из-за чего я начал осматриваться в поисках места, куда мы спрячем труп, в случае, если он таки на нас нападет. «Я, и чё?» — с вызовом ответил леший и положил руку на рукоять ножа, спрятанного под курткой. «А ничего, сейчас научу тебя общаться со старшими, и пойдешь раны зализывать». Дозорный перекинул автомат через плечо и угрожающе хрустнул пальцами. Чертов паук давил на плечи, и я уже хотел сбросить его на землю, чтобы попытаться урегулировать конфликт, но наш азиат взял все в свои ловкие руки. «Дядь, ты совсем дурной?» — встрял в разговор Макар. «И тебя нужно манерам учить?» — удивился мужик. «Ну, это я запросто. Тебе не учить меня нужно, а благодарить за то, что шкуру твою спасаю. Ты хоть знаешь, кто он?» Макар кивнул в сторону лешего, который был готов в любую секунду вступить в драку с дозорным. «Дерзкий говнюк, хы-хы», — предположил мужик. «И это тоже», — согласился Макар. «Но, в первую очередь, он внебрачный сын Барса». «Чё, мля?» — нахмурился дозорный. «А ты думаешь, на кой хрен Барс разрешил нам поселиться в Ленске, да еще и гостиницу на год вперед оплатил с трехразовым питанием?» — уверенно соврал Макар. «Все так, а ты, мудень тупоголовый, веди себя посдержаннее, а то папке расскажу, он тебя мигом приструнит». Леший шмыгнул носом и, проходя мимо дозорного, задел его руку плечом. «Да мало ли, кого Барс настрогать успел?» — спросил дозорный, раздумывая, надавать лешему по шее или лучше не рисковать. «Хрен с тобой, говно мелкое, топай отсюда, но если еще раз попадешься мне под руку». Мужик ткнул указательным пальцем в сторону лешего. «Ага, если попадусь тебе снова, ты заткнешь свою пасть так же, как и в этот раз». Леший, не поворачиваясь к собеседнику, продолжил свой путь и махнул рукой. «Все, свали с глаз долой, а то батя узнает, что ты свой пост покинул ради того, чтобы детей пошпынить. Герой хренов, сучонок», — фыркнул дозорный, сплюнул на землю и вернулся на пост. Прибавив шаг, мы двинули к лавке Шульмана. Улицы освещали тусклые фонари, горящие через каждые 20 метров. Тут и там шлялись подпитые разломщики, орали песни. Из кабака доносилась громкая музыка и женский визг, смешанный с хохотом. Одним словом, Ленск утонул похоти и алкоголе. А нет, еще и в азартных играх. Дверь кабака резко распахнулась, и на улицу вылетел разломщик с разбитой мордой. «Суки, я же говорю, у меня есть деньги. Просто я занял их с Крыги, а тот подох, падла. То есть у тебя нет денег, а ты решил сыграть в карты, снова заняв у меня денег? Ты мне еще прошлый долг не вернул, так что вали отсюда, пока зубы целы», — сказал двухметровый детина со сбитыми кулаками и захлопнул дверь. «Скотина, ну и как я верну долг, если мне не дают отыграться?» — спросил в пустоту избитый и заметил нас. «Щеглы, деньги есть? Ты шо, дядь, откуда у нас деньги? Мы вон паука разодранного нашли за городом, несем Шульману. Если повезет, рублей 50 даст. Мы хоть пожрать купим», — ответил я. «Да, от полтоса мне, ни тепло, ни холодно», — почесал затылок избитый. топайте быстрее. Шульман через полчаса закрывается. Спасибо за совет, дядь, кивнул я и ускорил шаг. Пройдя сотню метров, я посмотрел на Макара, отлично облапошил дозорного. Плевое дело, ухмыльнулся Макар, а как я его, начал было леший, но я не дал ему закончить фразу, а из-за тебя мы могли крупно влипнуть, может, еще и влипнем. В смысле, Макар же все порешал, не увидел проблемы леший. Если дозорный пустит слух о том, что ты внебрачный сын Барса, то он очень быстро поймет, что мы его обманули, а когда он это поймет, придет, чтобы намылить мне шею, и это, в лучшем случае. Я вздохнул и поправил паука на плечах. Ладно, об этом позже подумаем. Зови Шульмана. Леший кивнул и ментулся в ломбард. Минуту его не было, а потом Леха показался вместе с Измаилом. Торговец привычно запер ломбард, а после подошел к гаражу. Ао, таки вижу, вы с добычей, расплылся он в улыбке, светя на паука крошечным фонариком, который висел на ключах в виде брелока. Паучата ценится, но не в таком состоянии, с жалостью в голосе проговорил Измаил. 20 рублей, та вы шо такое говорите, Измаил Вениаминович, побойтесь Бога, мы ради этой пакости жизнями рисковали, 100 рублей будет честной ценой, сказал я, пытаясь перенять говор торговца. Хе-хе, бояться Бога не стоит, а вот любить его нужно всей душой, посмеялся Измаил и кивнул в сторону Сергея, держащего охапку паучьих лап. Запчасти от этой туши, разумеется, полный комплект лап, заверил его я и посмотрел на дверь гаража. Можно уже открыть гараж и морозилку, я вот-вот рухну от веса этой гадости. Ау, да, да, пару секунд, спохватился Шульман. Он поднял рольставни, включил свет, открыл морозилку и жестом пригласил меня внутрь. Я с радостью зашвырнул тушу паука в морозильник и размял затекшую спину. Ребята вошли внутрь гаража, после чего Макар закрыл рольставни. Если то ограбление, то довольно глупое, ведь все деньги находятся в ломбарде, улыбнулся Измаил и засунул руку в карман. Готов спорить, у него там либо пистолет, либо артефакт. Измаил Вениаминович, почему вы вечно видите в нас грабителей? Вы же сами предупреждали меня не светить пространственным кольцом. Вот я и не свечу, улыбнулся я и выбросил из хранилища недооборотней и пауков. Туши рухнули на пол, завалив весь проход. Одна из них соскользнула и заморала ботинки ростовщика. «Та то что, испачкали туфли, тоже штраф?» – спросил Макар. «А, ха-ха, нет, это ерунда», – засмеялся озадаченный торговец. «Вы сами их убили?» – недоверчиво спросил он и осмотрел нас с ног до головы. «Конечно, нет, твари, завидев нашу бравую пятерку, в ужасе убили друг друга, а мы просто забрали их бездыханные тела», – пошутил я. «Надеюсь, что так и было». «Ведь если вы обокрали одного из разломщиков», он многозначительно замолчал, «можете не переживать, все добыто собственным трудом», сказал я и зевнул. «Так сколько мы получим в сумме, как я понимаю, слезы мироздания вы вытащили», спросил Шульман, и я кивнул. «Понятно, тогда, давайте так, все пауки обожжены, таксидермистам не продать, придется сдавать артефакторам, а они берут только по оптовым ценам». Зато и требований к целостности туш не предъявляют. Один вервольф цел, второй также к артефакторам. А значит, Шульман задумался, осматривая нас, как будто прикидывал в уме, как сильно он может занизить цену, чтобы мы остались довольны. За все дам 2500 рублей. Измаил протянул мне руку, но увидел, что я смотрю на него глазами голодного кота из подворотни. И не надо на меня так смотреть. Я бедный торговец и тоже хочу кушать. 2600, с надеждой спросил я. 2500, безапелляционно заявил Шульман и указал на холодильник. Но если погрузите сюда все туши, то я, во имя нашей с вами дружбы, накину еще сотню сверху. Вот это другой разговор, улыбнулся я и с помощью кольца в считанные секунды раскидал туши на места, указанные торговцем. Спустя 10 минут мы, спрятав за пазухой стопку купюр, направились в отель, где сняли номер на 5 дней вперед. А вот оплачивать питание не стали, решив посмотреть, чем кормит в кабаке, а заодно послушать местные байки. Вдруг кто из разломщиков расскажет что интересное, или выдаст координаты расположения разлома, но сперва нужно было помыться. Прохоров взял ключ от номера и побежал купаться. Мы, не спеша, последовали в номер за ним. Я плелся последним. Казалось, что желудок разъедает меня изнутри, требуя питательных веществ. Честно говоря, я бы с радостью пошел в кабак и грязным, но решил, что с чумазым разломщики болтать не захотят. Поэтому придется привести себя в порядок, все же паучьей желчью от меня разит за километр. Ребята уже скрылись за дверью номера, а я остановился, услышав, как соседняя дверь приоткрылась. Из нее выглядывала испуганная девушка. Я уже видел ее раньше. Она работала в отеле и убирала номера. Девушка посмотрела на меня и прошептала: «Уходите отсюда как можно скорее. Это никакие не гвард». Лицо девушки искривилось от ужаса, а в коридоре послышались громоподобные шаги. Глава 20. Шаги приближающегося человека походили на бой курантов. Они разносились эхом по коридору, словно он не шел, а вколачивал удары пяткой в деревянный пол. От каждого шага девушка вздрагивала. Широкоплечий коренастый мужчина, нижняя губа перечеркнута уродливым шрамом, правый висок украшает ожог. Взгляд колючий, во всю щеку, недельная щетина. Одет в кожаную куртку и штаны из брезентовой ткани, на ногах берцы, судя по всему, с дубовой подошвой. Он шел прямо на меня, но смотрел в сторону приоткрытой двери. «Софа!» — рявкнул бугай. «Какого черта не поменяла белье в моем номере? Пепе, простите. Я сейчас же. Хватит трястись. Живо за дело!» Прервал ее бугай, и девушка, закивав головой, рванула выполнять приказ. Пробегая мимо мужчины, девушка получила игривый шлепок по заднице и подскочила от неожиданности. «Хороша баба, да?» – спросил у меня здоровяк. «Мне 5 лет», – ответил я, посмотрев на него, как на идиота. «Мелкота. Подрастешь, поймешь», – хмыкнул бугай и пошел вслед за Софой. «Знал бы ты, сколько мне на самом деле лет», – ухмыльнулся я и зашел в номер. Из ванной комнаты доносилось писклявое пение Макара. Прохоров уже искупался. Завернувшись в полотенце, он пялился в окно. Сергей и Леший сбросили с себя все тряпки и в одних трусах стояли под дверью ванной. «Давай шустрее, певец хренов!» – поторапливал Макар и Леший, барабаня по двери кулаком. «Холодный ветер с дождем усилился», – пропел Макар и открыл дверь. Из ванной вылетели клубы пара, наполнив комнату ароматом хозяйственного мыла. «Как заново родился», – сказал с улыбкой Макар и уступил место Лешему. «Я посмотрел на грязные тряпки, лежащие на полу, и понял, что нам нужен сменный комплект одежды. А еще, не мешало бы постирать имеющийся или найти прачечную. Здесь же она есть, так ведь?» Впрочем, сейчас меня интересовало, почему девушка была так напугана. Да, бугай вел себя хамовато. Да, она пыталась сказать, что это не гвардейцы, но это и так понятно. Только слепой поверил бы в то, что это отребье имеет какое-то отношение к роду Богдановых. Хотя и слепой бы не поверил, так как быдличью речь не спрячешь. Вопрос только в том, все ли гвардейцы не гвардейцы, или костяк разломщиков все же состоит из служивых. Хотя, есть ли для нас разница, убить нас никто не пытается, здесь безопасно, сытно, можно поторговаться с Шульманом. Что еще нужно молодым растущим организмам? Пока я ждал своей очереди, решил поглотить пару доминант. Достал из кармана шерсть недооборотня и дал добро на освоение. Боль скрутила живот и через пару минут отпустила. Погрузившись в чертоги разума, я ничуть не удивился, увидев доминанту падальщик. Вернувшись в реальность, я позвал Серого. «Серег, а, доминанту на», — сказал я и прикоснулся к его плечу. От удивления он даже не успел ничего ответить, а только рухнул на пол, держась за живот. По телу Серого прокатывались волны судорог, а сам он тихонько кряхтел от боли. «Только попробуй и мне так вживить какую-нибудь гадость. Придушу», — пригрозил Прохоров, глядя с осуждением. «Да, ты б хотя бы предупреждал», — поддержал его Макар. «В прошлый раз мне тоже не понравилось. А эффект от доминанты понравился?» — спросил я, ухмыльнувшись. «Ясен пень, я теперь гибкий, словно прутик», — заявил Макар и собирался сделать мостик, но потом понял, что полотенце свалится, и отказался от этой идеи. «Ну, вот и не бухтите. Передаю я вам только полезные доминанты, и формирую ваши боевые и выживальческие качества в соответствии со своим разумением. Все улучшения направлены на развитие ваших сильных сторон, и не более того. Улучшение слуха, моя сильная сторона», — скептически спросил Прохоров. «Скажи еще, что в прошлой вылазке она не спасла нам жизнь», — хмыкнул я, сложив руки на груди. «Ну, так-то да», — неохотно согласился Артем. «И все же, я против несогласованных генетических изменений. Я так-то тебе доверяю», — смущенно начал Макар. «Но», — подбодрил я, посмотрев на него, — «но тоже хотел бы знать, что получу». «Приму к сведению», — кивнул я, и тут из ванной вышел Леший. Открыв дверь, он ударил ею лежащего на полу Сергея по голове. «Упс», — натянуто улыбнулся он. Я, собственно, хотел сказать, что полностью доверяю Михе. Передавай мне все доминанты, какие посчитаешь нужным. Когда бились с пауками и вервольфами, я аж обалдел от того, как моя реакция улучшилась. Они двигались, словно в замедленной съемке, восторженно сказал Леха. А чё ж ты ни одного не убил? Фыркнул Артем. Да я это, леший потер шею и потупил взгляд. Растерялся я. Ну так ты соберись и дай руку, прохрипел с пола Сергей. А во, уже пришел в себя, я думал, его будет корежить с полчаса, не меньше. Судя по лицу Серого, ему еще больно, но уже терпимо. Видать, регенерация ускоряет вживление доминанты. Леший рывком поднял Серегу с пола. Тот посмотрел на меня и улыбнулся. За это я пойду купаться первым. Согласен, кивнул я. Если интересно, то я передал тебе доминанту падальщика. Отлично. Смогу, как леший, жрать всякую гадость, измученно сказал он и направился купаться. Пока Серый купался, я решил поглотить еще парочку доминант. Недооборотень даровал мне острые клыки, которые тут же полетели в переработку, так как клыки выросли настолько, что я не мог из-за них закрыть рот. А образец паучьей крови дал мне хитиновый панцирь, который тоже отправился на переработку, как только я почувствовал, что кожа на груди и спине начинает грубеть. Скажете, что панцирь – полезная штука, безусловно, но только в случае, если ты паук или передвигаешься на четвереньках. В моем же случае кожа стала затвердевать, образуя черную корку, полностью лишающую мой позвоночник подвижности. То есть я начал ходить, будто лом проглотил. В подобном состоянии не то что сражаться, даже жить сложно. Переработав вторую доминанту, я заметил кое-что интересное. По бокам пирамиды золотая полоса поднялась уже процентов на 80. А значит, совсем скоро можно ждать новой модификации. Переработав доминанты, Ут сообщила. Карманных дел мастер. Доминанта заполнена на 61%. Для развития способности желаете переработать новую доминанту? Желаю, конечно. Но для начала нужно ее поглотить. Хорошо, что есть куча паучьей крови. Сегодня ночью смогу развить карман, ведь сложно переоценить значение пространственной магии, когда пришлось тащить на собственном горбу тяжеленный огрызок паука. Мои раздумья прервали прикованные ко мне взгляды ребят. «Ну и жуть», – прошептал Макар. «Ага, такое и в страшном сне не приснится», – поддакнул Артем. «А как по мне, так прикольно», – хмыкнул Леший, закинув ногу на ногу. «Жаль, нельзя мутации по желанию активировать. Я бы не отказался от острых клыков или когтей, да и копыта порой бывают полезны, а крылья», мечтательно протянул он и посмотрел в потолок, «а оказаться в лаборатории в качестве подопытной свинки, так и вовсе бесценно». «Да?» – спросил Артем. «Ой, отвали, зануда», – отмахнулся Леший. Из ванной вышел распаренный Сергей. Судя по всему, ему стало легче. «Пробовал есть мыло?» – спросил Леха. «Нет, конечно», — ответил Серега, ошалело уставившись на Лешего. «Зря. Довольно интересный опыт», — многозначительно сказал Леха, но рассказывать, зачем и когда он сам его проделал, не стал. Оставив ребят, я заскочил в ванную, быстренько обмылся и подошел к запотевшему зеркалу. Провел рукой, стирая скопившиеся капельки, и увидел в отражении осунувшееся лицо. «Да, химерическая регенерация порядком поджирает ресурсы организма, зато вон как бугрятся мышцы, ни капельки жира, сплошной рельеф. Ха-ха, рельеф в 5 лет, бодибилдер чертов.